Глава 10. 30 секунд, буркнул я, быстро опустив глаза на свои руки. Что 30 секунд? Последовало удивленное. Август явно не ожидал такого ответа. Вы передержали мясо 30 секунд, завершил фразу, отлично понимая, что сейчас покажусь ему полным занудой, но это единственное, что пришло мне на ум, что сможет отвлечь его от неправильных мыслей в отношении его подчиненного. О! Две тарелки с превосходно поджаренным стейком легли на столешницу передо мной, а за ними и блюдо с зеленым салатом. «Ты понимаешь высокой кулинарии? Хотя...» — усмехнулся вдруг мой бог. «Чему я удивляюсь? Я же видел твое резюме. Прости, все никак не могу привыкнуть к себе, и мы по-прежнему не приступили к настоящей работе». «Я в этом не виноват», — почему-то решил вставить свое слово и тут же испуганно замолчал. «Я хотел начать конфликт с ним, чтобы прекратить всю эту ерунду, что творится между нами, и боялся. Боялся не знаю чего. Что, пожалею? Нет, наверное, нет». «Как раз ты и виноват, просто тебе нравится это отрицать». Я почувствовал его улыбку в голосе и психанул. «Что мне нравится отрицать? То, что вы устроили? Ваши приставания? Это ненормально». Сдуру стукнул кулаком по бетонной столешнице и тут же пожалел об этом. В сердцах опять поднял глаза на него. Я был зол, в бешенстве. От его уверенности, его заявлений и убеждений. А теперь еще и эта боль прибавилась. «Тебе нравится отрицать то, какое впечатление ты постоянно производишь на меня?» Неодобрительно посмотрев на мой ушибленный кулак, Август предпочел никак на это не отреагировать и вонзил свой нож и вилку в стейк. «Ешь, иначе я начну думать, что ты злишься от голода. Мы поговорим в процессе». Сказав это, мой босс взял большие щипцы для салата и добавил в мою тарелку овощей. Не знаю, что подействовало на меня больше, его невозмутимый голос или эта непробиваемая забота, но я послушался и тоже приступил к еде, которая оказалась восхитительной. И мне снова стало стыдно за то, что укорил его в неправильной готовке. «Завтра я хочу, чтобы ты вышел на работу и попробовал свои силы в моей команде. С теми знаниями, которые у тебя есть, уверен, ты справишься». «Почему вы так уверены во мне?» К своему ужасу я снова не удержался, чтобы скользнуть взглядом по его обнаженному торсу. И эта мимолетная оплошность не укрылась от Августа. «Женя!» — помотал он головой. «Ты опять меня провоцируешь?» «Ничего подобного», — воскликнул, и, залившись краской по самое некуда, снова уставился в свою тарелку. «Ладно, я постараюсь справиться с этим», — как-то даже снисходительно сказал мой бог. «Возвращаемся к твоему вопросу. Почему я так уверен в тебе? Считаю это интуицией. Мне вообще кажется, что я знаю тебя 100 лет. И чувствую все, на что ты способен и что ты хочешь. Вот могу сейчас отгадать твое самое заветное желание». «Не угадайте». Я положил вилку с ножом и отодвинулся от тарелки. «Почему?» «Потому». «Потому что мое самое заветное желание — уйти отсюда и прекратить это. Я хочу отправиться домой, а потом встретиться с Аникой. Я хочу... хочу стать нормальным мужчиной. Хочу жить нормально, достойно, а не так». «Не так это как?» — поднял красивую бровь Август. «Мы наконец-то дошли до главного. Но прежде чем ты продолжишь раздражать меня упоминанием о своей невесте, ответь мне на один вопрос. До меня у тебя были с кем-нибудь отношения?» Я вскочил со своего места. «Достаточно. Еще не хватало отчитываться перед ним. Исповедь мне, что ли, устроил? Мало того, что пользовался моим телом, так еще и в душу решил залезть. Все, я ухожу». Рванул к выходу. Мне все равно, что он будет думать. Больше ему меня не остановить. Хватит. «Женя, это бесполезно. Я запер дверь». Не поверил ему и, подлетев к спасительному выходу, дернул за ручку. Тщетно. И ключа нигде нет. «Выпустите меня, я не хочу больше здесь находиться». «Ты неблагодарный гость, знаешь об этом?» «Мне все равно». «А мне нет. Ты должен научиться уважать мое мнение. Я выпущу тебя и сам отвезу домой, только когда мы закончим разговор». Еще раз зачем-то дернул за ручку и бессильно прислонился лбом к проклятой двери, которая не позволяла мне завершить этот кошмар прямо сейчас. «Я сам могу доехать домой. Просто откройте дверь», — прорычал себе под нос, прекрасно понимая, что это ни к чему не приведет. «Нет. Во-первых, я настаиваю, что ты отныне будешь постоянно ездить только со мной. Прости, но теперь, когда я тебя знаю, не могу допустить, чтобы ты еще на кого-нибудь так смотрел. Мне хватило этих нескольких часов сегодня утром. И вчера». «Послушайте», — резко развернулся к нему и тут же налетел на его могучую, все еще так восхитительно оголенную грудь. «Я весь во внимании. Говори». Он снова был рядом, только в этот раз удержался от прикосновений. «Если я скажу, то вы меня сразу отпустите и больше никогда не будете трогать?» «Женя, прекрати. Ты сам постоянно провоцируешь меня и сам этого хочешь. Твое тело каждый раз подтверждает это. Зачем ты глупо отдаляешься от меня? Что плохого ты видишь в любви?» «Я не хочу с мужчиной», — выпалил ему в лицо. «Серьезно?» — ухмыльнулся мой босс, опустив взгляд куда-то ниже моего живота. И я прекрасно знал, на что он намекает. Только вот уже не дергался, Глупо было прикрывать или отрицать то, что он уже заметил. «Женя, я так понимаю, все это представление создано для того, чтобы сказать мне, что я у тебя первый?» Я опустил глаза. А он же взял мои худосочные плечи в свои огромные ладони. «Но здесь нечего объяснять. Наоборот, я очень горд, что мне выпала честь стать твоим первым. И я буду рад обучить тебя всему. Не говоря уже о...» «Как вы себе это представляете? Почему вы не слышите меня? Я не хочу с вами! Не хочу!» «Довольно уже!» — неожиданно прохрипел Август и сгреб меня в свои несокрушимые объятия. «Ты глупый, прекрасный мальчишка!» Он впился в мои губы горячим поцелуем, заставив мгновенно забыть все на свете и погрузиться в его чувства. Я сам не понял, как так получилось, что я больше не отталкиваю его мощное тело, а совершаю сладостный променад по всем его упругим перекатам. Не понял, как мои руки опустились на возбужденное до предела мужское естество Доли и начали восторженно поглаживать его. Август издал хриплый стон, и осознание того, что он в моих руках получает удовольствие, толкнуло меня на новые подвиги. Теперь уже я расстегнул пуговицу на его джинсах, а затем и молнию, высвобождая его на волю. «Женя, Женя!» — вырвалось из груди этого мощного зверя, и я окончательно подчинился его восторгу. Мы снова сделали это. Август прижимал меня к себе с такой страстью, будто бы боялся, что я внезапно растворюсь в воздухе. Но как только все закончилось, и мой бог издал хриплый стон упоения, я сразу же потребовал. «Я хочу уехать домой прямо сейчас. Один. Если вы хотите отношений, то вы должны уважать и мои желания». Как так получилось, что я произнес такое? Твердо, решительно, безапелляционно. Я не только удивил себя, но и, похоже, поразил самого Августа. «Хорошо. Если ты ставишь вопрос так, то я отвезу тебя. Но ты пообещаешь мне, что сегодня больше никуда не пойдешь, а утром дождешься, когда я заеду за тобой». «Нет», — резко ответил я, но этот ответ не дал ожидаемого результата. «В таком случае...» — просто пожал крупными плечами Доля. «Я тебя никуда не выпущу». «Да почему же?» — опять вспылил я. Мы уже сидели на диване в его гостиной, и Август хоть и отстранился, но все еще продолжал страстно буравить меня ненасытным взглядом. «Женя, то, как ты сам себя видишь и не понимаешь своей привлекательности, и то, какое на самом деле производишь впечатление на людей, не одно и то же. Задумайся на секунду. По-твоему, я в первые же мгновения знакомства бросаюсь с поцелуями на всех, кого встречаю? Или ты и вправду так думаешь?» Я замолчал. И в самом деле, сначала я полагал, что Август перепутал меня с девушкой, но он сказал, что сразу знал, что я парень. Да и в любом случае, получается, я действительно ему понравился в первые же секунды знакомства. «Я могу только догадываться», — продолжил серьезно мой босс, не глядя на меня, «где кроются причины такой твоей низкой самооценки. Но твое мнение не мнение других. Поэтому все, что могу тебе предложить, я отвезу тебя домой, а утром заеду, и ты честно будешь меня ждать. Иначе сам знаешь, чем все это опять закончится. Твои побеги и исчезновения будут во мне слишком страшные чувства, поэтому тебе не стоит меня лишний раз провоцировать. Могу тебя успокоить только одним. Со мной такое тоже впервые». Эти его слова я обдумывал, когда уже вернулся домой. Не к родителям, а на свою квартиру. Выходит, не только я странно и неравнодушно отношусь к нему, но и он сам. Теряет обычное равновесие. Этим вечером я рухнул в постель, как убитый, и проспал до самого звонка будильника. А когда проснулся, долго не мог принять решение, стоит ли идти на работу. Сейчас хорошая возможность не попасть в статус заложника, как это случилось вчера. Пока что у меня еще есть выход. Или нет? Если вспомнить то, что за вчерашний день Анастасия Александровна, наверное, прожужжала мозги моим родителям на предмет моей блистательной карьеры в инверсии под руководством самого Доли. Получается, даже не будучи рядом, он не оставил мне выхода. Меня в любом случае спросят, как успехи, а если таковых не обнаружится, то, наверное, для папы с мамой это будет хуже, чем если они узнают о моей порочной связи с Долей. Как бы там ни было, он опять все решил за меня. Без 28 на телефон упало сообщение. «Я внизу». Пришлось спускаться. Хоть одно радовало, сегодня я оделся более мужественно, проигнорировал брюки и выбрал немного свободные джинсы и белую рубашку, поверх которой надел темно-синий свитер. Почему такой цвет? Понятия не имею. А только посмотрев на себя в зеркало, как бы мельком отметил, что его глаза примерно такого же цвета. С грустью посмотрел на его спортивный автомобиль. Как жаль, что он трехдверный. Я бы сейчас с удовольствием сел на заднее сиденье. А так у меня нет выхода. «Я уже собирался за тобой подняться», — вместо приветствия недовольно произнес Август. «Доброе утро», — проигнорировав его выпад, отвернулся в противоположную сторону. «Раз он утверждает, что его смущает именно мой взгляд, значит, я постараюсь избавить своего босса от лишних волнений». «Доброе», — прозвучал хмурый ответ. Когда садился в машину, успел мельком заметить, что Доля сегодня выбрал совсем вольный стиль одежды, пренебрег привычными брюками, как и я, сменив их на более демократичные джинсы, а к этому выбрав простую серую майку, что как вторая кожа облегала его крепкое тело. «Я сегодня даже взгляда твоего не буду удостоен», — проворчал мой бог почти что оскорбленно. «Я посмотрел на вас, когда садился в машину», — ответил, не поворачиваясь, потому что знал, чем все это может закончиться. «Женя!» «Я не буду поворачиваться, чтобы не провоцировать вас», — буркнул в ответ. На самом деле не хотел перед ним отчитываться, но он, как всегда, не оставил мне выбора. «Должен тебя огорчить. Теперь получается, что ты провоцируешь меня в любом случае». «Пожалуйста, дайте мне передышку», — попросил я тихо. «Просто поедем на работу». Повисла тяжелая пауза. Внутри меня все сжалось в противный маленький комок страха. Я боялся, что он скажет, что никакой работы не будет, и что мы поедем к нему. Боялся и хотел этого. Он ничего не ответил, а только машина тронулась с места, быстро выехав на шоссе. Скоро я уже даже с неким сожалением констатировал, что мы все-таки отправились в офис инверсии. «Я плохо спал этой ночью», — прозвучало тихое со стороны водителя. «Женя, до вечера обдумай возможность переехать ко мне». Промолчал, просто понимая, что возражать ему бесполезно. К вечеру я придумаю что-то более серьезное, чтобы не только не отвечать на его предложение, но и самостоятельно отправиться домой. Без его сопровождения.